покачивается рано утром на ленивых спокойных волнах. Больше в комнате не движется ничего. Глава пятая. Мари и Каору бредут по безлюдному переулку. Каору показывает дорогу. На голове у Мари истинно черная бейсбольная кепка с эмблемой Boston Red Sox, надвинутая до бровей. В этой кепке она смахивает на мальчишку. Видимо, потому и надела. «Ну, спасибо тебе», — говорит Каору. «Одна бы я черта с два разобралась в этой каше». Они спускаются по уже знакомой лестнице. «Слушай, а ты не торопишься? Может, заскочим куда-нибудь?» — предлагает Каору. «Куда?» «В горле пересохло. Пивка бы глотнуть. Ты как?» «Я вообще-то не пью». «Ну, соку возьмешь или еще чего-нибудь. Все равно тебе время убивать до утра, верно ж?» Две женщины сидят у стойки крошечного бара. Больше в заведении никого нет. Играет старенькая пластинка. Бен Уэбстер «My Ideal», версия 1950 года. Еще с полсотни дисков, не компактов, добрых старых винилов, выстроились на полке вдоль стены. Каору держит в руке длинный и узкий стакан с пивом. Перед Мари бокал перье с выжатым лаймом. Старичок-бармен за стойкой молча колет свой лед. «И все-таки она красавица, правда?» — говорит Мари. «Китаянка, что ли?» «Ну да, это верно. Да только с ее жизнью долго в красавицах не погуляешь. Мигом в старуху превратиться. Точно тебе говорю. Я таких уже знаешь, сколько перевидала». «Ей сейчас 19, как и мне». «Ну и что?» — отзывается Каору, похрустывая солеными орешками. «Да сколько бы ни было. На такой работе даже с крепкими нервами и года не продержишься. Не сегодня, так завтра подсядет на иглу и привет». Мари молчит. «Так ты у нас студентка?» «Ага. В Иньязи китайский учу». «В Иньязи?» — повторяет Каору. «А потом куда?» «Если получится, хотела бы стать переводчиком. Устным или письменным на частных контрактах. Для работы в фирме я по характеру не подхожу». «Ты, наверное, умная очень». «Да не то чтобы. Просто родители с детства пилили. Дескать, лицом не вышло, так хоть учись получше. А то вообще ни на что не сгодишься». Каору, прищурясь, глядит на Мари. «Да ты чего? Ты очень даже симпатичная. Я не комплимент говорю, серьезно. Лицом не вышло, это вот про таких, как я». Смутившись, Мари чуть заметно поводит плечами. «Вот сестра моя, настоящая красавица. Куда ни придет, все только на нее и смотрят, и удивляются. Надо же, вроде бы сестры, а такие разные. И ведь правда, если сравнивать, я и в подметке ей не гожусь. Рост маленький, грудь никакая, рот в пол лица, волосы торчат. Да еще и близорукость астигматическая». «Вообще-то, — смеется Каору, — у людей все эти штуки называются изюминками». «Не знаю, у меня так думать не получается. С малых лет мне только и намекали, что я уродина». «И потому ты решила учиться, себя не помня?» «Поначалу да, только я не люблю с другими за успехи соревноваться. В спорте была никакая, в секции не ходила, друзей заводить не умела. Одноклассники дразнили все время. В общем, в 13 лет я школу бросила». «Взбунтовалась никак? Из принципа?» «Ну, просто в школу идти не хотелось так, что по утрам из меня еда обратно лезла. Желудок совсем испортила». «Хм, я вот помню, училась хуже некуда. Но чтобы школу ненавидеть, такого не было. Любой, кто дразнить пытался, у меня сразу в лоб получал». Мари улыбается. «Эх, вот бы и мне так. Может, все было бы по-другому. Да брось, тоже мне талант. Особо гордиться нечем». «Ну а дальше что делала?» «В Якогаме была спецшкола для китайских детей. Моя подружка детсадовская туда ходила. Половину занятий на китайском, но никто не гробился за оценки, как в обычной японской школе. Опять же, единственная подруга там училась. Ну, я и решила перейти. Родители, конечно, были против, но иначе они бы меня в школу ходить не заставили. Жутко упрямая была, да? Наверное, признает Мари. Что же, в эту китайскую школу и японцы могли поступать? Ага, безо всяких экзаменов. Но ты же тогда еще не понимала по-китайски. Ну да, ни слова. Но я ведь совсем маленькая была, да и подружка помогала. В общем, заговорила почти сразу. Там спокойно было, ничего не заставляли делать через силу. Так до старших классов там и проучилась. Родителям, понятно, это не очень нравилось. Они-то надеялись, что я закончу что-нибудь попрестижнее, выучусь на какого-нибудь адвоката или врача, чтобы, значит, у каждой из дочерей своя роль была. Прекрасная Белоснежка и ее талантливая сестра. «Твоя сестра и впрямь такая раскрасавица?» Кивнув, Мария отпивает перье. Еще в средней школе для фотожурналов позировала. Знаете, такие журналы для девочек-тинейджеров? Хм, задумалась Каору. Наверное, с такой суперсестрой и правда жизнь не сахар. Но это ладно. Но почему такая девчонка, как ты, шатается по ночам, где попала? Что значит такая, как я? Ну, как лучше сказать? Приличная, что ли? Да просто домой идти неохота. С предками поругалась? Мари качает головой. Вовсе нет. Так, захотелось побыть одной где-нибудь не дома, пока ночь не кончится. И часто у тебя такое бывает? Мари молчит. Ты извини, если болтаю лишнее, говорит Каору. Но если честно, приличные девочки никогда не появляются в этой части города так поздно. Какие только ублюдки здесь не шастают. Даже я дерьма нахлебалась, причем ни раз и ни два. Когда уходят последние электрички, в этих местах наступает очень странное время. Совсем не то, что ты называешь ночью. Мари берет кепку Red Sox, разглядывает козырек, о чем-то думает, не говоря ни слова, но отгоняет от себя эти мысли. «Извините», — говорит она мягко, но решительно. «Может, поговорим о чем-нибудь другом?» Каору съедает несколько соленых орешков, один за другим, и спокойно кивает. «Конечно, какие проблемы? Можно и о чем-нибудь другом». Мари достает из кармана джемпера пачку Кэмела и прикуривает от пластмассовой зажигалки. «О, так ты куришь?» с интересом уточняет Каору. «Иногда». «По-моему, тебе не очень идет». Мари чуть краснеет и натянуто улыбается. «Угостишь сигареткой?» «Пожалуйста». Каори достает сигарету из пачки, берет у Мари зажигалку, прикуривает. Что и говорить, курящая Каору смотрится гораздо круче. «У тебя парень есть?» Мари качает головой. «Сейчас меня мужчины не интересуют. Значит, тебе с женщинами лучше?» «Да не в этом смысле. Я сама не пойму». Каору курит, слушая музыку. Расслабленно, со смертельной усталостью на лице. «Давно спросить хотела», — говорит Мари. «А почему гостиница называется Альфавиль?» «Почему?» — переспрашивает Каору. «А это, кажется, наш президент придумал. У всех рабуха названия такие дурацкие. Кто туда ходит-то? Мужики с бабами, цель одна — потрахаться. Койка с душем есть, и слава богу. Кому придет в голову о названиях думать? Вот и подбирают имена по бредове. А почему ты спрашиваешь?» «Так называется один из моих самых любимых фильмов. Режиссер Жан-Люк Годар». «Первый раз слышу». «Очень старое французское кино. Еще в 60-х снимали». «Ну, может, оттуда и взяли. При встрече спрошу у хозяина». «И что это значит, Альфавиль. Город будущего, объясняет Мари. Где-то на Млечном пути. А, фантастика? Типа «Звездных войн»? Да нет, там другое. Ни экшена, ни спецэффектов. Как бы объяснить? В общем, концептуальное кино. Черно-белое с субтитрами. Больше на спектакль похоже. Концептуальное – это как? Например, в этом городе всех, кто плачет, арестовывают и публично казнят. Почему? Потому что в Альфавиле нельзя переживать глубокие чувства. Страстной любви там не бывает. Все живут без противоречий, без иронии. Все проблемы решаются очень серьезно с помощью математических формул. Каору задирает бровь. Что такое ирония? Сноска. Английское слово «irony» не является для японцев обиходным. Но это когда человек смотрит на свои качества со стороны, выворачивает их наизнанку и находит в них что-то забавное. Несколько секунд Каору переваривает слова Мари. Все равно не очень понятно. Ну а секс в этом Альфавиле бывает? Секс бывает. Без любви и без иронии? Ага. Каору саркастически усмехается. Выходит, лучшего имечки для рабуха и не придумаешь. Опрятный мужчина лет 40 входит в бар, садится за стойку, заказывает коктейль и заводит негромкую беседу с барменом. Судя по всему, завсегдатай. Привычный табурет, привычный напиток. Один из тех, кто в ночном городе как рыба в воде. Серая внешность, неприметный характер. «Так вы, Каору-сан, профессиональным рестлингом занимались?» – спрашивает Мари. «Ага, очень долго. Я же с детства здоровая, как бык. В любой драке всегда побеждала. Старшеклассницей завербовалась в клуб. Почти сразу на шоу выставили. С тех пор всю дорогу изображала плохую девчонку. Под блондинку красилась, брови выщипывала. На плече наколку сделала, красный скорпион. Меня и в телевизоре показывали иногда. На соревнования за границу выезжала. Гонконг, Тайвань. Даже группа поддержки своя была. Небольшая, но моталась за мной повсюду. Да ты, небось, рестлинг не смотришь». «Ни разу еще не смотрела». «Ну, в общем, тоже бизнес не сахар. В итоге спину надорвала, да в 29 с круга и слетела». Я же на пределе дралась, с надрывом. Силы не берегла. Раньше или позже все равно бы сломалась. Сколько силы Бог не дает, у всего есть пределы. А у меня еще и характер дурной. В половину напряга работать не умею. Из кожи вон лезла, только бы клиента порадовать лишний раз. Трибуны ревут, а у меня сразу крыша едет. Выкладываюсь сверх всякой надобности. Вот с тех пор маюсь. В дождливые дни спину скручивает так, что хоть волком вой. Валяюсь на боку и делать ничего не могу, как дитё малое. Каору покрутила шеей, хрустя суставами. Пока известной была, зарабатывала неплохо. Поклонники меня только что не облизывали. А как из спорта ушла, ничегошеньки не осталось. Пустыня. Только и успела, что предкам под Ямагатой дом построить, примерная дочка. Да скоро младший брат в маджонг проигрался, из долгов вытаскивать пришлось. А потом какая-то родня полузнакомая присоветовала остатки денег в дело вложить. Только акции, что их банкир мне подсунул, гнилыми оказались. Вот все и вылетело в трубу. Ясное дело, друзей-почитателей тут же как волной смыло. Депресняк покатил, ну, черные мысли всякие. На что я 15 лет жизни угрохала и все такое. К тридцатнику тело разбито, а денег не скоплено ни черта. Стала думать, чем заняться дальше. Тут мой нынешний хозяин и подвернулся. Оказалось, он в мою группу фанатов когда-то входил. Ну и предложил, дескать, не хочешь ли управляющий в рабуха? Хотя какое тут управление? Сама видела. все больше на охрану смахивает. Каору залпом допивает пиво и глядит на часы. «О работе волнуетесь?» – спрашивает Мари. «Для Рабуха это время самое ленивое. Электрички ушли, клиенты в номерах до утра остаются. Все тихо, никто не шевелится. То есть я и сейчас, конечно, на работе, но от стаканчика пива мир не перевернется». «Так вы до утра работаете? А потом домой?» «Вообще-то я снимаю квартиру на Йо-Йоге, но делать там особо нечего, да и не ждет никто. Так что сплю я обычно в отеле, в свободном номере. Проснусь и опять за работу. А ты что дальше делать будешь?» «Посижу где-нибудь, почитаю книжку до утра». «Так если хочешь, оставайся у нас. Клиентов сегодня мало, подберем тебе номер до утра». «Конечно, одной в Рабуха тоска, но уж выспаться можно. Что-что, а кровати у нас высший класс». Мари чуть заметно кивает, но, похоже, уже приняла решение. «Спасибо вам. Я, наверное, сама как-нибудь». «Ну, смотри», — пожимает плечами Каору. «А этот парень, Такахаси, он где-то здесь репетирует?» «Такахаси? Ага, в соседнем доме, в подвале. Они там каждую ночь до рассвета громыхают. Хочешь, заглянем? Только уши береги». «Да я не к тому. Просто так спросила». «Ну-ну. Вообще неплохой парнишка, толковый. С виду неудачник, но внутри совсем не гнилой. Даже на редкость порядочный». «А как вы познакомились?» Каору поджимает губы. «Забавная история. Но об этом ты, пожалуй, у него самого и спрашивай. Он лучше расскажет, чем я тут своим языком наболтаю». Каору платит за выпивку. «А на тебя не рассердится, что дома не ночевала? Я должна была остаться у друзей. Родители за меня не переживают, что бы ни случилось. Это потому, что воспитали как надо. Надеются, что можно за дочкой не шпионить. Все и так будет в порядке, да?» Мари ничего не отвечает. «Хотя на самом деле всяко бывает, верно?» Мари чуть нахмуривается. «Почему вы так думаете?» «Дело не в том, что думаю я. Просто такой-то возраст, 19. Даже мне когда-то было столько же, не сомневайся. Знаю, что говорю». Мари смотрит на Каору в упор. Похоже, собирается что-то сказать, но не находит слов и отводит взгляд. «Тут за углом Скайларк круглосуточный. Я провожу», — предлагает Каору. «Менеджер — мой приятель. Скажу ему пару слов, и можешь сидеть до утра. Идет?» Мари кивает. Музыка стихает, игла подымается. Душка звукоснимателя возвращается на рожок. Бармен подходит к проигрывателю сменить пластинку. Плавным движением снимает диск, убирает в конверт. Вынимает следующий, проверяет бороздки на свет, кладет на вертушку. Нажимает кнопку, игла опускается. В динамиках мягко потрескивает. «Дюк Эллингтон», «Sophisticated Lady». Беззаботно-небрежное соло Гарри Карни на бас-кларнете. Под расслабленные жесты хозяина время в баре течет как-то очень по-своему. «Вы ставите только пластинки?» — спрашивает у него Мари. «Не люблю компакт-диски», — кивает он. «Почему?» «Слишком ярко блестят». «Ты что, ворона?» — вставляет Каору. «Но с пластинками столько возни, разве нет?» — удивляется Мари. «Переворачивать нужно, менять постоянно». Бармен смеется. «Так ведь ночь на дворе. До утра ни одной электрички. Куда торопиться?» «Этот бармен у нас жутко упрямый», — говорит Каору. «После полуночи время идет иначе», — добавляет бармен. И звонко чиркнув спичкой о коробок, подкуривает сигарету. «И с этим ничего не поделаешь». «Мой дядя тоже кучу пластинок насобирал», — вспоминает Мари. «Да все никак не мог полюбить звук на компактах. В основном джаз слушал. А я тогда еще маленькая была, музыки толком не понимала. Но до сих пор люблю, как пахнут конверты от винила.